Глава 8. Так кто из нас хитрец? Если мистеру Аарону и не нужна была помощь слуг, чтобы одеться, то мне определенно она была необходима, потому что я понятия не имела, как должна выглядеть леди на таких мероприятиях. На помощь мне пришла Астрид. Оказалось, что ее умелые руки были способны не только приготовить божественные блюда, но и привести мои длинные светлые локоны в порядок. С появлением в доме Тайвина Астрид немного оттаяла по отношению ко мне и не сказала мне ни слова по поводу того, что в комнате не хватает одного серебряного канделябра, который я отдала миссис Гелати. Хотя я была уверена, что она точно заметила его отсутствие. Не было уже этого надменного и пристального взгляда карих глаз. Скорее, она была ко мне равнодушна. «А где Тайвин?» — поинтересовалась я, глядя на свое отражение, пока служанка складывала мои волосы в прическу. «С Дейвором. Они в кабинете». «Мистер Аарон так любит детей?» «Не знаю». Честно призналась Астрид, это первый ребенок, который появился в этом доме. Но он говорил, что готовил эту детскую для племянника, разве не так? Мои глаза встретились в зеркале с карими глазами. Так, значит, скоро в доме будет еще один ребенок, озвучила я свою догадку. Не будет, произнесла Астрид и отступила от меня на 2 шага назад, бегло окинув взглядом мой внешний вид. Я закончила. Спасибо, Астрид. Я повертелась перед зеркалом, глядя на то, как красиво крутится длинная юбка нежно-голубого платья в такт моему каждому движению. Длинные волосы были собраны в высокую прическу, но несколько светлых локонов красиво спускались на открытые плечи. Я действительно на миг почувствовала себя принцессой. Вот только даже никакой захудалый принц такой самозванки не достанется. Скорее всего, я могу рассчитывать только на его коня. И то, если его можно продать. Кухарка направилась к двери, и я обернулась, чтобы вновь задать свой вопрос. «Астрид, а почему вы сказали...» Но дверь громко захлопнулась, и я осталась в комнате совсем одна. Я пожала плечами и снова уставилась на свое отражение, и не смогла сдержать счастливую улыбку. Впервые я настолько нравилась сама себе. Напевая под нос веселый мотив, я крутилась перед зеркалом, репетируя каждую речь. «Приятно познакомиться. Я Элис Бриар», — шутливо поклонилась сама себе. «Воровка, мошенница, несостоявшаяся певица, мать-одиночка и принцесса-самозванка». «И будущий шпион Министерства магии», — раздался мужской голос позади, и я вздрогнула. «Мистер Аарон», приложив к сердцу ладонь, я взглянула на невольного свидетеля моего маленького позора. Дейвор стоял в дверях и улыбался, как мальчишка. Щеки мои запылали от дикого чувства стыда, но, словно обороняясь, я сложила руки на груди и встретилась с ним взглядом. «Вас не учили стучать?» «Там, где я рос, можно было и не стучать», — усмехнулся он, входя в комнату. Он выглядел как принц. Темные волосы были зачесаны назад, но одна непокорная прядь все равно стремилась упасть на широкий лоб. И именно эта мелочь и делала его вид по-мальчишески очаровательным. Черный костюм тройка сидел как влитой, подчеркивая все достоинства его крепкой и мощной фигуры. И чем ближе он подходил, тем больше я ощущала запах мужского парфюма и чувствовала его дикий магнетизм. «Элис, я принес вам договор, и хочу, чтобы вы подписали его до того, как мы отправимся на первое задание. Вы умеете читать?» Я взглянула на него, как на сумасшедшего. «Читать? Конечно, умею!» — фыркнула недовольно, вырывая из его рук лист бумаги. «Или вы думаете, что в трущобах нет людей, у которых можно поучиться чему-нибудь другому, кроме воровства?» «И писать умеете?» Я бросила на него уничтожающий взгляд. Он издевается, и, судя по тому, что его улыбка стала шире, его определенно забавляли эти вопросы. «Умею!» «Какая вы талантливая воровка!» — протянул сарказмом Дейвор и плюхнулся в широкое кресло, ожидая, пока я прочту договор. Я бегло изучала пункты договора, а потом перечитывала их снова. И снова. «Подлец! Мерзавец! Ведь знала, что таким людям доверять нельзя! Вообще никому доверять нельзя!» Он терпеливо ждал, но потом все же начал покашливать, стараясь меня поторопить. «Давайте я прочту», — произнес он раздраженно и вмиг оказался возле меня, пытаясь вырвать из моих рук договор. «А то пока вы дочитаете, у вас это закончится вечер». «Я прочла его», — фыркнул я, отводя руку с договором в сторону. «Это вы составляли?» «Конечно. Вы рассчитывали на то, что я не умею читать?» В зеленых глазах плясали смешинки, а на его губах застыла самая очаровательная улыбка в мире. «Признаюсь, немного рассчитывал», — пожал плечами Дейвор и снова вернулся в кресло, вальяжно закинув ногу на ногу. «Ну вы... Я просто украла ваше кольцо, а вы предлагаете мне подписать этот договор дьявола. Я к вам на работу иду или душу продаю, мистер Аарон?» «А там разве есть пункт о душе?» — игриво поинтересовался он. Пока я была готова взорваться от возмущения и гнева, он просто улыбался. И мне хотелось, по правде говоря, затолкать этот проклятый договор в его красивый рот, чтобы стереть с лица эту жизнерадостную ухмылку. «Я не собираюсь подписывать это. Я просто верну вам кольцо, и мы с вами разойдемся по разным сторонам». «А как же ваш сын? Мне показалось, что вы говорили о том, что готовы на все ради него. Какие именно пункты вас смутили, Элис?» Глаза в глаза. Я поняла, что он испытывает меня, ждет мою реакцию. Подлый тип. но от его пронзительного взгляда отчего-то становилось немного не по себе, даже несмотря на то, что во мне бушевала едва контролируемая ярость. Истинный дьявол. «Почти все!» — закричала я и, смяв в руке этот злополучный лист бумаги, кинула в него, словно это помогло бы мне сбить с него эту спесь и заставить отвести от меня взгляд. Но не получилось. «Я не буду с вами спать!» — процедила сквозь зубы. «Спать?» — он театрально приложил руку к груди, и его хохот заполнил всю комнату. «Кто же вам сказал, моя дорогая, что я позволю вам уснуть? Вы думаете, что я настолько плох в постели? Мне все равно, как вы хороши или плохи там!» Мой палец указал в сторону кровати. «Я не собираюсь с вами спать!» «Хорошо, давайте временно вычеркнем этот пункт». «Этот пункт? Все вычеркивайте! Вы в конце каждого пункта это приписали! Думали, я не замечу?» Его хохот стал еще громче. Он смеялся так заливисто и заразно, что я плотнее сжала губы, тоже борясь с желанием рассмеяться. В этот момент мне показалось, что он стал еще красивее, какой-то настоящий и живой. «Значит, вы не солгали и действительно умеете читать», — произнес Дейвор, немного успокоившись. «Ладно, я изменю договор. Я просто проверял ваше умение в чтении, чтобы вы, моя гордая воровка, снова меня не обманули». «Проверяли?» «Угу. Но то, что вызвало у вас такую бурную реакцию, все равно неизбежно, Элис. Я же говорю вам, что всегда выигрываю». «Не в этот раз». «А это мы еще посмотрим». Вздохнул он и поднялся из кресла. «Значит, сегодня вы поработаете без договора. Нам уже пора». Я бегло взглянула на себя в зеркало и быстрым шагом направилась к двери. «А я, к слову, говорил, что вы сегодня выглядите обворожительно?» — спросил Дейв, открывая дверь. «Я не упаду к вам в объятия из-за комплиментов», — фыркнула, пройдя мимо него, потому что я прекрасно понимала, почему вдруг он стал так красноречив. «Но все равно упадете», — обворожительно улыбнулся он, и я тяжело вздохнула. «Кто еще из нас двоих хитрец и мошенник, оставалось только догадываться? Я была рада, что в экипаже темно, и я не вижу того, как Дейвор бессовестно изучающе смотрит на меня». «Не вижу, но все равно чувствую». «Итак, поговорим о деле. Для всех вы будете Алария Лэндон, художница и моя хорошая знакомая, которая приехала из Голвера». «А это где?» «На юге королевства. А что там растет?» «А вам зачем?» «Если вдруг у меня кто-нибудь спросит». «Вы совсем ничего не знаете, Элис?» В его голосе послышалось удивление. «Нет, я никогда нигде не была». На миг в экипаже повисло молчание, и почему-то в этот момент мне стало до безумия неловко. «Южная сторона королевства, страна мрачных холмов, скалы быстрых рек. Дикая красота, где процветает беззаконие, но чаще всего это дело именно человеческих рук». «А север?» «А север — это бескрайние равнины и зеленые леса, Элис. Там просто огромное количество чернокнижников, как и на западе королевства». «Расскажите мне про запад», — попросила я, сгорая от любопытства. «На западе находится огромное количество рек, озер и теплых источников. Там безумно много цветочных полей, пестрящих разнообразием цветов. Есть заснеженные горы и холмы. В этих краях любят поселяться ведуны и ведьмы, травницы, потому что именно там они собирают большую часть ингредиентов для варки своих зелий. Там же находится и ущелье, где теперь находится медальон, который вы у меня украли». «Там живут альвы?» «Да, но не только они. Поговаривают, что там видели даже эльфов». «Эльфы? Эти остроухие из легенд?» «Они самые», — ответил Дейвор. «Но давайте вернемся к делу. Вы должны найти комнату, где лежат все подарки Бассета, и забрать мое кольцо». «Только кольцо?» «Исключительно кольцо. У меня на сегодняшний вечер немного другие планы, и я прошу вас, больше ничего не трогайте, чтобы не навлечь беду. Хорошо?» «Хорошо», — буркнула недовольно. «И еще. Мне необходимо, чтобы вы прочитали записку, от кого этот подарок. Вы поэтому мне проверку с этим договором устроили?» «Отчасти», — усмехнулся он. «Справитесь?» «Надеюсь». «Дейвор, я хотела попросить вас об одной услуге», — произнесла нервно, заламывая руки. «Слушаю вас. Если меня вдруг поймают, обещайте мне, что вы не оставите Тайвина». «Обещаю». Раздалось тут же, и меня удивил такой быстрый ответ. «Ваш сын будет под моей защитой». «Спасибо», — произнесла немного удивленно. «Вы любите детей?» «Никогда не имел с ними дел, если честно. Но дети не должны страдать за ошибки родителей. А где его отец?» Я нервно сглотнула и отвернулась к окну. «Ну вот, напросилась на допрос, так сказать. Он же навряд ли мне поверит. Скорее подумает, что я украла чужого ребенка». «Элис, вы слышите меня?» «У Тайвина нет отца», — ответила отрешенно. «Он умер?» «Да», — солгала я. Тишина, которая воцарилась в экипаже, заставила меня нервничать еще сильнее. Говорить ему правду я не собиралась, ведь тогда, возможно, мне придется доказывать, что я не воровала Тайвина, а тем более я не собиралась рассказывать о себе первому встречному. Мы продолжали молчать, и я с тревогой ожидала его следующего вопроса, но он не прозвучал. Лишь когда мы, наконец, прибыли на место и оказались на улице, Дейвор галантно предложил мне руку и, склонившись, тихо прошептал. «Вы удивляете меня все больше, Элис Бриар. Отчаянная воровка, которая одна воспитывает ребенка и готова пожертвовать ради него всем, кроме своего тела. Вы так горды?» Я плотно сжала губы, боясь в порыве сказать ему колкость или гадость. «Горда? Нет, я осторожна, потому что стоит мне оказаться с Дейвором в постели, он поймет, что я девица и что не могу быть матерью Тайвина. А воровство детей в королевстве каралось по всей строгости закона. Однажды мне пришлось увидеть этот процесс, когда одна воровка решила украсть младенца у богача, чтобы получить выкуп. Я до сих пор помню истерзанное женское тело, привязанное к позорному столбу в центре площади, где проходили публичные порки. Именно такими действиями стражи порядка хотели показать остальным, что ожидает их за преступления перед тем, как их отправят в тюрьму. А Дейвор Аарон — хранитель и страж порядка, хоть и занимается магическими преступлениями, а не обычными. Элис? Что? А почему же вы до сих пор не устроились на нормальную работу? Вы думаете, ее так легко найти? Не стану же я рассказывать ему, что из-за своего смазливого личика я не могу получить работу честным путем, ведь все владельцы любого заведения или магазинчика исключительно мужчины. Женщинам в королевстве не дозволялось открывать свое дело или работать наравне с мужчинами. И уж если и попадалась хорошая работенка с нормальной оплатой, то хозяин требовал от работницы постельных утех. А на такое я пойти не могла. Ведь стоило хоть кому-нибудь узнать, что Тайвин не мой сын, и я бы не получила бы Ильена, но дала бы в руки средства для шантажа и, как следствие, стала бы бесплатной рабыней. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как продолжать делать то, что я хорошо умею, а именно воровать. Вы сами хоть раз в жизни работали, Дейвор? «Я постоянно работаю, даже сейчас. Пока вы будете возвращать мое кольцо, я буду выслеживать преступника». «Угу», — усмехнулась я. «Или выполнять роль моего надзирателя». Дейвор смерил меня ледяным взглядом и ехидно усмехнулся. «Навряд ли с вашими жизненными устоями вы сможете нормально воспитать ребенка, Элис. Может, Тайвину стоит остаться у меня навсегда, без вас, разумеется?» Мой мир рухнул. «Отдать моего мальчика чужим для него людям? Никогда. Ни за что. Во мне пробудилась такая материнская жадность, что я готова была придушить своего собеседника прямо здесь за это предложение». Но вместо этого, сцепив зубы, тихо ответила. «Только попробуйте отобрать у меня Тайвина. Я клянусь, вы свою магию никогда больше не увидите». «Вы мне угрожаете, Элис?» — спросил он, усмехнувшись. «Предупреждаю». И именно в этот момент я поняла, что мне нужно срочно забирать Тайвина и бежать подальше от этого человека. И к черту договор и деньги, пока он за мою провинность не лишил меня самого дорогого.